Все течет. Мир все время меняется. Можно 5 дней подряд практиковать осознанность, находясь в одном и том же месте, и всякий раз опыт будет новый. Новые звуки, новые запахи. Не бывает 2 одинаковых порывов ветра. Солнечный свет меняется ежеминутно, изо дня в день. Природа богата вариациями. Есть крик, есть шепот. Если предмет кажется статичным, будь то произведение искусства в музее или кухонная утварь, вглядевшись внимательно, мы замечаем новизну, распознаем качества, ускользавшие от нас раньше. Перечитывая заново одну и ту же книгу, наверняка обнаружим в ней новые темы, мотивы, детали и связи. Невозможно вступить в одну и ту же реку дважды, потому что она все время течет, как и все остальное. Мир постоянно меняется. И сколько ни практикуй внимания, всегда замечаешь что-то новое. Найдем ли мы его, зависит лишь от нас. Мы и сами все время меняемся, растем, развиваемся, учимся новому, что-то забываем, переживаем разные настроения, мысли, бессознательные процессы. Клетки организма умирают и восстанавливаются. На протяжении одного дня человек не стоит на месте. Даже если бы внешний мир застыл, информация, которую мы вбираем, продолжала бы меняться, как и наша работа. Сегодня делаешь что-то, а завтра-то придешь доделывать, уже другим человеком,